14. Стрела Аполлона. Машина уничтожена. Комплекс Электры. Афир принадлежал Гвардии Смерти. Его перерабатывающие заводы, мельницы и прометеевые скважины теперь повиновались воле Мартариона и когорт-механикум Магистра Войны. Пламя локализовали, повреждения устранили. И через 10 часов после начала атаки 14-го легиона инфраструктура Афира уже полностью функционировала. Собирались соединения танков, заполненных драгоценным топливом для отрядов лендрейдеров, носорогов и боевых танков, которые грохотали по растрескавшимся площадкам из пермакрита. 10 тысяч воинов легиона были готовы выступить на запад, к полям сражений. Однако мешала одна проблема. 9 тысяч километров густых джунглей, 9 тысяч километров скалистых утесов, волнистых холмов, ребристых хребтов и отвесно обрывающихся бассейнов рек. Генералы Молеха полагали, что джунгли Куша, как и Ардуэна Сильва Старой Земли, совершенно непроходимы, и потому от нападения с этого направления защищала лишь старая куртинная стена. Местные называли ее «общинной чертой». Орбитальные авгуры засекли на ней пренебрежительно малое имперское присутствие. Генералы Старой Земли оказались неправы, но молехские справедливо считали джунгли непроходимой преградой. Ландшафт сам по себе был плох, однако во влажных от пара глубинах обитали смертоносные звери, бродячие стаи аш-джархидов, имевшие свои индивидуальные участки малагры, или же хищные группы ксеносмилусов. И все это были лишь самые мелкие из громадных чудовищ, которые, по слухам, жили в мрачном сердце джунглей. От сотен машин Гвардии Смерти, грохотавших на границе джунглей, отделился один носорог. Он ничем не выделялся внешне. Старый корпус покрывали рубцы повреждений. На башенке отсутствовали болтеры, и было похоже, что символика Гвардии Смерти выгорела в бою за захват Афира. Он проехал между высоких башен, возведенных для наблюдения за джунглями, и скрылся из виду. Одинокая машина следовала по старой охотничьей тропе, некогда использовавшейся домом Нуртен, пока последний из этого рода не погиб, когда самец Малагры в сезон гона порвал рыцаря на части. Заросшая и неудобная для любого транспорта, кроме гусеничного, тропа была едва проходима. Шум и вибрация двигателя не могли не привлечь внимания. За носорогом следовала стая колючих ксеносмилусов, мускулистой помеси саблезубого тигра с крокодилом, обладавшей мимикрирующей шерстью и неуемным аппетитом к плоти. Вожаком стаи был чудовищный зверь, шипы которого напоминали копья, а клыки – мечи. Он был столь же крупным, как носорог. Его шкура рябила от пестрых теней джунглей и мимолетных колонн солнечного света. Когда носорог двинулся по тропе вдоль края скалистого склона, стая захлопнула ловушку. Три зверя подбежали сбоку. Они врезались в носорог, скребя по корпусу и бороздя металл пожелтевшими когтями. Вожак выпрыгнул из укрытия, и его похожие на кувалды лапы снесли машину с тропы. Она опрокинулась на бок и покатилась по склону туда, где когда-то располагался бассейн реки. Теперь же он стал местом для убийства. Остальная стая атаковала, раздирая перевернутый носорог и отрывая его броню, словно бумагу. Прежде чем они успели полностью разрушить машину, на борту распахнулся увеличенный люк, и в высохшую пойму вышла громоздкая фигура. Закованная в полностью герметичный экзоскафандр для внутреннего обслуживания плазменных реакторов, предшественник терминаторских доспехов, фигура оказалась в челюстях вожака. Крючковатые зубы в глубине челюстей зверя вгрызлись в слои адамантия и керамита. Тяжеловесные пластины застонали, но чудовище не ощутило вкуса плоти. Взревев от злобы, ксеносмилус махнул головой и швырнул фигуру на осыпь камней. Скала раскололась, однако броня выдержала. Пассажир носорога плавно поднялся, как будто для него не имело никакого значения, что громадные хищники бросают его, как тряпичную куклу. Стая оставила в покое носорог и встала кругом, с челюстей капала едкая слюна. Облаченный в броню воин поднял руки и расстегнул сложную последовательность стопорных болтов и вакуумных затворов. Он снял шлем и бросил его на землю. Показавшееся лицо постоянно перетекало между жизнью и смертью. Между вздохами кожа успевала сгнить до состояния мертвечины и восстановиться. «Стайные хищники», — произнес Игнаций Грульгор, «Досадно, я надеялся на более крупных зверей». «Ксеносмилусы не атаковали, они учуяли в добыче порчу, и их шипы встали дыбом. Даже падальщики не трогают плохое мясо. Первыми погибли высокие камыши, окружавшие Грульгора. Расходящаяся волна смерти покрыла землю черной сгнившей растительностью. Он выдыхал токсины, болезни, бактерии и штаммы вирусов, которые некогда были запрещены, но уцелели благодаря человеческой алчности. Каждый его вздох превращал воздух в смертоносное оружие. Вожак стаи рухнул, откашливая омертвелые комья растворяющиеся ткани легких. В мгновение ока плоть растаяла на костях, словно замедленную пикт-запись процесса разложения запустили с ускорением. Стая умерла вместе с ним, а Грульгор расширил зону охвата пожирателя жизни. Его сила нарастала по экспоненте с каждым вздохом, который не был вздохом. Окружавшие его джунгли умирали. За один удар сердца деревья падали, превращаясь в разлагающийся перегной. Реки сворачивались, становясь прахом, а растительность насыщенной газом слизью. Он был отправной точкой, нулевым пациентом и всеми мыслимыми переносчиками. Его прикосновение означало смерть, его дыхание означало смерть, и его взгляд означал смерть. Там, где он ступал, джунгли гибли, и им уже не суждено было вырасти вновь. Игнаций Грульгор был пожирателем жизни, получившим разум, ходячей пандемией, богом чумы, способным поспорить с Насоем, порожденным безрассудством Пандоры, или же ужасным морбусом Романии. То, что когда-то было непроходимыми джунглями, таяло, будто лед перед огнеметом. Тысячи гектар оседали и растекались вокруг перерожденного сына Мартариона, словно плавящийся воск. Игнаций Грульгор подобрал свой шлем и вернулся к носорогу, который теперь покоился в болоте, поврежденной раком растительности. Пропитанное варпом тело с легкостью смогло перевернуть машину, и траки ударились о влажный ковер гнойной материи. Там, где он раньше едва мог видеть на 10 метров в любом направлении, теперь горизонт уходил все дальше, по мере распространения им своей буйной порчи, до самого дальнего предела. Игнаций Грульгор снова забрался в носорог и продолжил путь на запад по чумной гнилостной пустоши. В 50 километрах позади за ним последовала гвардия смерти.